И продолжал. «Гранит менее прочен и более податлив разрушению, чем наше государство. Это надо себе представлять совершенно отчетливо, Тии. Допустим, на одно мгновение, что его величество не пожелало бы низвергать ОМОНа». Жрец помолчал. «Я говорю, допустим, на одно мгновение. Кто, спрашивается, посмел бы поднять руку на божества Кеми? Кто?» Она пожала плечами. Эй продолжал. «Вот именно, и я не знаю, кто. Прежде всего, мы должны вознести хвалу нашим предкам, фараонам Нарумеру, Джосеру, Хуфу и многим другим. Они породили высочайшее слово, крепкое, как само небо. А что такое слово? Только ли слово? Нет, не только. А палки? А спины, по которым свободно гуляли палки? Воистину, уши народа на спине его». Они хорошо слышат палку, когда она на спине, хорошо понимают ее язык. Слово «палка» понемногу сделало словом «камнем», словом «скалой». Кеми держится на этом слове. Если хочешь проверить прочность Кеми, спроси сначала, каким стало слово, наше древнее слово, исходящее из великого дома. Ты вселяешь уверенность, Эй. Я говорю истину, Тии. Слово фараона столь же твердое, каким оно было и в незапамятные времена. Более того, оно еще тверже, ибо со временем это качество усиливается, ибо палки семеров действуют с большой изощренностью, ибо сами семеры и все князья научились слушаться его величества так, как никто еще не умел, ни в какие времена. Мой сын зашел слишком далеко. Его делу нужна прочная основа. А есть ли она? Но Эйя был убежден, основа непоколебима. А может, успокаивал ее? Говорил приличие ради. Его глаза, они не обманывали. Но можно ли доверять глазам царедворца? Жизнь во дворце, как весы. За каждой чашей следят зоркие глаза. Сотни глаз. То алчущих власти людей, то жаждущих богатства, то тщеславных, то завистливых, то враждебных. О, Боже, чего только не бывает во дворцах! Скажи мне, знаешь ли ты Кию? А зачем ее знать? Тебе следовало бы познакомиться со вторым лицом в государстве. Зачем? Чтобы решить, как вести себя в соответствующее время. Разве это зависит от молодой женщины по имени Кия? Но это молодая женщина-соправительница. Ты так думаешь? Эй, странно, очень странно, взглянул на Ти. Трудно сказать, улыбался ли он, или это была гримаса крайнего злорадства. Губы его дрогнули, такие мясистые, добрые губы, не злые, во всяком случае. Эй, покладист, это несомненно. Эй, предан фараону так же, как был предан его отцу, покойному Аменхотепу III. «Я не думаю, Эйя, Кия объявлена соправительницей. Или это мне приснилось? По-моему, и ты склонился перед ней, когда она показалась в окне явлений. Правда?» «Все шутишь, Эйя. Я не шучу, дорогая Тия». Она медленно зашагала по широкой аллее. Он пошел за ней чуть сбоку от нее и немного сзади. Музыка как бы сама приближалась к ним, словно плыла навстречу. Флейты заливались соловьями. Арфа теперь звучала явственнее, особенно когда приумолкли барабаны. Он заговорил снова, как можно тише, чтобы только она могла расслышать. «Так вот мое мнение. Надеюсь, оно не расходится с твоим. Я очень сожалею о разрыве с царицей». Нафтита была опорой. Ему, всем нам. Она была мужчиной, когда дело касалось государственных дел. Это очень важно, Ти, чтобы и в постели мужчине шептали нужные слова, полезные для Кеми. Я не знаю, что будет шептать Кия. И я тоже. Он не свернет. А Харимхеп? Что Харимхеп? Этот солдафон знает свое дело и свое место, когда нужно его позовут. А я его боюсь, и шрама на лице его боюсь, и роста его, и глаз, и мыслей, которые в его сердце, которого у него нет. Верно, сердца нет. Пусть мой сын ушлет его в Та-Нетер, или в Ретену, или в Ливию. Эй замотал головой. Его величество желает, чтобы Харимхеп оставался на своем посту. Тея опустила голову. «В таком случае бойся Хоринхеба». «Не так ты выразилась. А как надо?» «Да убоимся все мы Хоринхеба. Если угодно, Эй, если угодно». До конца аллеи было далеко, но уже виден пруд, островок на нем и плавающие ладьи. На берегах, на островке и на ладьях горят огни. Много огней. Отражаясь на неколеблемой волночками поверхности, огни увеличиваются числом. И тогда кажется, что весь мир залит светом. Эй и Ти подошли к берегу. Как раз в это время мимо проплывал фараон. На леопардовых шкурах возлежала Кия. Лежала так, словно родилась царицей. Его Величество приметил мать, поднял руку вверх, приветствуя ее. Судя по всему, фараон веселился бездумно, как не веселился вот уже давно. Кия сделала вид, что занята своими мыслями и никого и ничего не замечает. Музыканты следовали за своим владыкой, на отдельной ладье. Они играли, что называется, от души. Фараонова личная стража, всегда вооруженная с ног до головы, и сегодня стояла в полной боевой готовности. На островке, на берегах, на стенах, окаймлявших Мару-Атон, дворец увеселений. Эй обратил внимание на то, что стражи нынче было больше, чем обычно, и он не преминул указать на это обстоятельство царице-матери. «Он веселится», — заметил Эй, — «но главного не забывает». Кей схватил его за руку и прерывающимся голосом спросила: «Эя, от нее уберечься можно?» «От кого, Ти?» «От смерти». Он деланно засмеялся. Это было слишком явно. Через силу засмеялся. «Ти, ну какие у тебя мысли? Такой прекрасный вечер. Я...» Она остановила его. «Добрый, добрый Эя, мы с тобой уже не молоды. Я предвижу день, когда мы порознь уйдем на поля Иалу. Раньше я, ты попозже. Разве не пристала думать о том часе? Как ни говори, Эя, я всегда предпочитала этот мир полям Иалу. Так думали и мои предки, и они передали мне это ощущение вместе со своей кровью. Но оставим в стороне все это. Я думаю о сыне. Он велик, он могуществен, в зените славы и величия. Даже здесь, на глади этого пруда, он — Бог, властитель всего сущего. А я думаю о смерти под эту чарующую музыку. Спрашиваю себя, где его смерть? Он распорядился вырубить на восточных горах гробницу для Нафтиты, теперь для Кии. Для меня почти готово. О себе он не думает. Скажи мне, кто же вместо него позаботится о его вечном жилище? Кто? Эй сказал: «Соправительница». Царица недовольно махнула рукой. «Может быть, его высочество Симнех Кере? Этот мальчик, Эй, почему бы и нет?» И нетвердо добавил: «Его высочество Тутанхатон, может быть, когда подрастет. Бедный немощный мальчик, я его очень люблю. Он вырос на моих глазах, такой хилый, такой слабый. Учтите, и твой сын тоже не из богатырей. Однако полюбуйся, сколько наворотил». И слово «фараонова», как в старину, равняется самому в пустыне, когда желтая земля взвивается к небесам и летит быстрее птицы. У него все чаще болит голова, Пенту не напасется снадобий. Нет, не проходит даром ни поверженный Амон, ни посрамленные жрецы его, ни тайная и явная война с Уассетом. Слово мимо них проплыл фараон вместе с Кией. На этот раз она улыбнулась царице, дружелюбно кивнула. И ладья снова растворилась в темноте и зареве светильников, перемешанных в праздничном беспорядке. «Она молода и красива», — как бы завидуя, проговорила царица. «Нет, я не скажу ей о том, что думаю, что происходит на этом свете. Когда в государстве случается нечто из ряда вон выходящее, к нему следует внимательно присмотреться. На протяжении 2000 лет чего только не бывало. С царицами не только расходились, но порой принуждали их и к молчанию. Вечному молчанию на дне Хапи или волнах Великой Зелени. Однако Нефтита не просто царица, она была душою того дела, за которое боролся фараон. Она была и рядом, и в сердце его, и недаром клялся он ей в вечной любви. Когда царица Нефтита по существу заточена в Северном дворце, надо повнимательнее осмотреться вокруг и решить, что ушло из Великого дома вместе с царицей, а что осталось. Когда на море возникает волна, она никогда не остается одинокой. Рядом уже бегут другие. Какие это волны и в чей борт они ударят? Где Пенту? Сейчас очень нужен Пенту. Ты так глубоко задумался, Эй, что не слышишь моего голоса. Неужели ты? Почему-то заныла грудь, и я подумал, не от этой ли прохлады. Возможно, Эй, мне пора домой. Я молю его величество Атону, чтобы сохранил он Кеме и его владыку. И я молю Тии. Он подвел ее к носилкам. Тия обернулась к нему и почти умоляюще прошептала. «Не оставляй меня, Эйя». Жрец поклонился ей глубоким поклоном. Полукрошитый золотом закрылся, и здоровенные рабы-эфиопы, окруженные стражами, плавно понесли тяжелые носилки.